лучами света связаны, плотины с голубыми глазами. Розовый социализм живет в нас, мы идем вперед в этот час. Хотим мы всегда сильнее, наша воля капитал крепче. Победа нам всегда сулит, сила в единении горит. Наши сердца в огне горят, врагам мира мы ответим, победа нас вперед ведет. И что нас не остановит, наши сердца в огне горят, врагам мира мы ответим, победа нас вперед ведет. Мы лучами света связаны, плотины с голубыми глазами. Розовый социализм живет в нас, мы идем вперед в этот час. Хотим мы всегда сильнее, наша воля капитал крепче. Победа нам всегда сулит, сила в единении горит.